Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Раскорячилась тут посреди дороги. Гайна, деточка, ты цела? Не ушиблась? Убила. Убила? Господь с тобой, кого ты убила? Она что, из дурдома сбежала? Давайте убирать ее отсюда. Не кричи на меня, лучше поднять ее помоги. Да иди-то колотит, я опаздываю. Не поможешь, я тебя гаишникам дам. Хрен с тобой, тетка, давай. Не трогай меня, козел. Деточка. Убили. Садись. Убили. Вот здесь, еще раз вот тут, пожалуйста, распишитесь. Боже мой, Артем, вас можно поздравить? Это про кольцо? Да. Да. Недавно женился. Ну что ж, супруги ваши поздравления и тещи. И тесть. Спасибо. Так, октябрь 84-го. Днепропетровск. Так. Соседка и водитель отвели нетрезвую девушку домой. Поднявшись в квартиру, они не поверили своим глазам. В комнате лежал труп неизвестной женщины. Она была одета в комбинацию, в животе торчал нож. Ребят, вы где? Сюда, Алла Андреевна. Мы в большой комнате. Заблудилась. Сколько тут комнат? 4. Нам так не жить. Ну что, вводите меня в курс дела. Время смерти 3 часа тому назад. Подозреваю, девушка скончалась от внутреннего кровотечения. Угу. Пал Палыч, у тебя что? Да странная ситуация. Хозяйка квартиры сказала, что к ней пришла подруга, та оставила ее здесь, сама убежала за хлебом. Когда пришла, здесь вот такое. Хотя я следов взлома не обнаружил. Действительно странно. Такое впечатление, что здесь мужчину ждали. Да, и вид соответствующий. Сергей где? Сергей сейчас общается со свидетелем. А хозяйка квартиры? Она спит в другой комнате после успокоительного. Не надо было ее оставлять на месте преступления. Она у нас подозреваемый номер 1. Спать долго будет? А я уже встала. Прекрасно. Присаживайтесь, проходите. Будете на вопросы отвечать. Итак, кто эта женщина? Вы ее знаете? Да, это моя подруга Ира Хутомлянская. И что она здесь делает? В гости пришла. Я побежала за хлебом. Пришла она вот. На вас была кровь. Я же думала, что она еще жива, и поэтому начала ее трясти и надеялась, что она очнется. Ну вот и испачкалась. Допустим. А это что? Не знаю. А может, Ириша мужу купила? А муж кто? Главный технолог на металлургическом. Завод имени Петровского? Да. Солидное предприятие, да и должность. Да, мы с ней с самого детства вместе. И не разлей вода, понимаете? Я не знаю. Ой! Секундочку. Интересно. Точно такие же, как в ушах убитой. Откуда это у вас? А мне их Ира подарила. А если подарила, почему же вы не надели? Почему же вы в карман положили? Барышня, вы присаживайтесь. Сейчас отпечатки ваших пальчиков возьмем. Что? Да-да. Алла Андреевна. Ну, наконец-то. Можно вас на секундочку? Я хочу сказать... Да ты вымылась. В подъезде покрасили, я как всегда в лес. Павел Павлович, вы тоже не без удачи. Вот ёк-макарёк, надевай обновку на работу. Новая куртка, кстати. Растворителем нужно, пока краска свежая. Я знаю. Я говорил внизу соседке, которая отвела ее к участковому. Ой. Черт возьми, а. Простите, ради бога, в кои-то веки перила покрасили. Сегодня с самого утра все перемазались краской. Ничего страшного, как-нибудь вытру. Давайте лучше о ГНЭ. Расскажите поподробнее. Ну, я сама видела лично. ГНЭ в кафетерии глушила портвейн. Я как раз в гастрономии стояла, за колбасой. Долго стояла. Подругу потом встретила, заболтались. В котором часу это было? После обеда, часа в два. А ГНЭ все это время теряла. Много приняла? Много. Она когда выпьет, такая дурная становится. От нее всего ожидать можно. Тут явно убийство в состоянии алкогольного опьянения. Очень может быть. А может и не будет. А вот вам до кучи. Интересно. Квитанция на посылку 7 килограммов. Город Мурманск. 8 октября. Вчера. Дамы и господа, на этом у меня все. У нас тоже. Я вас провожу. Гражданочка, вы не поняли. Вы с нами поедете, вы задержаны. В смысле? Вы что, не знаете, кто я такая? Да мои родители... Я сейчас позвоню кому надо, и вас отсюда как таракана выведут. Конечно, позвоните. У нас тоже есть телефон. Не трогай меня! Поехали, поехали. Не трогайте меня! Так, первая подозреваемая в этом деле Гаяне Гаян. Ей 30 лет, представилась дочерью академика. Угу. Правда, забыла добавить одну деталь. Покойного академика. Ну, вот как. Угу. Родители погибли за год до этого, во время круиза по Волге. Ну, а девочку понесло. Да-да, вижу. Вижу жалобы от соседей. Дебош, тунеядство. А в 84-м с такими, как она, не церемонились. Суровые времена. В мае 1961 года советское правительство принимает указ об усилении борьбы с тунеядством. Под эту категорию попадали разные люди. От простого пьяницы до будущего лауреата Нобелевской премии поэта Иосифа Бродского. Его отправили в ссылку на 5 лет в Архангельскую область по статье «Тунеядство». Народный суд Дзержинского района города Ленинграда приступает к слушанию дела Иосифа Бродского. Ведет дело народный судья Савельева. Где вы работаете? Отвечайте суду четко. Где вы трудитесь? Где вы работаете? Вы не можете писать стихи. Вы не кончали специального высшего учебного заведения. Народный суд установил, что Бродский систематически не выполняет обязанности советского человека по производству материальных ценностей. Народный суд приговорил в соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 года выселить Бродского из Ленинграда в специально отведенные места с обязательным привлечением к физическому труду сроком на 5 лет. Гражданам, не работающим больше 4 месяцев подряд или в общей сложности в течение года, суд присваивал статус «борз» без определенного рода занятий. В уголовном жаргоне появилось слово «борзой» – человек, который не хочет работать. Известный на всю страну обаятельный Петруха из «Белого солнца пустыни» актер Николай Годовиков свой первый срок отбывал по статье «Тунеядство», хотя работать не мог из-за травмы. Тема борьбы с тунеядством – основа сюжета новеллы «Напарник» в кинокомедии Леонида Гайдая «Операция И» и другие приключения Шурика, где дебошир и тунеядец Федя изрекает свою известную фразу. – Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент. По моим подсчетам, этот способ существенно повысит механические свойства стали. Ну что сказать? Молодец. С твоей головой бы да в министерстве работать. Спасибо. Евгений Валерьевич, тут к вам пришли. Пусть подождут. Это из прокуратуры. Пусть зайдут тогда. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, оставьте нас. Что-то произошло? Ирина Хутомлянская, ваша жена? Да. А почему вы здесь? Лучше присядьте. Спасибо, я постою. Что случилось? Она убита. Я же говорил, лучше присядьте. Отойдите, дайте отойдите. Воды. Евгений Валерьевич. Как это произошло? Она получила ножевое ранение. А когда вы в последний раз видели вашу жену? Да сегодня утром я видел. Завтракали вместе. Потом она к подруге своей пошла. Гаяне, Агаян. А где? Где это случилось? Как раз в квартире Гаяне. Я же говорил, не общаться с этой проходимкой, алкоголичкой. Как же теперь жить? А где вы были с 2 до 4 часов дня? Здесь я был с 2 до 4. Да-да-да, я подтверждаю, здесь целый день. Понятно. И еще один вопрос. У вас в Мурманске кто-то живет? У меня нет никого в Мурманске. Я же говорю, я пришла, а Ира там уже убитая лежит. Шампанское, коньяк. Кому предназначались? Ждали гостей или собирались сами все это выпить? Да, сами, конечно. Ирка шампанское любит, а я коньяк. Да и по душам мы хотели с ней поболтать. Алла Андреевна. Не получается. Результат дактилоскопии говорит о том, что в вашей квартире был еще кто-то. Кто это был? Никого. Тут черным по белому написано, что был еще кто-то. Но вы знаете, что бывает за дачу ложных показаний? В вашей квартире обнаружили труп. На ваших руках кровь убитой. Вы пока единственная подозреваемая в ее убийстве. Да скажу, я скажу, только не кричите так, у меня голова раскалывается. Господи, есть таблетка. Воды налей. Я только Ирку послушалась. Надо было не соглашаться. Что вы имеете в виду? Понимаете? А я ее впустила в свою квартиру на 3 часа. Пока они там с любовником. И что, Женька твой так до сих пор ни о чем не догадывается? А Женька меня любит. И верит во все, что я ему говорю. Дурачок. Ох, и счастливая ты, Ирка. И муж, и любовник. Ты, главное, пей меньше, и у тебя все будет. Да ну тебя. Так, на. Быстрее давай. Я надеюсь, вы бутылку не всю выжрете, окей? Не надейся. Угу. Я пошла в кафетерий, взяла портвейн и, ну, сходила погуляла. И вернулась, как договаривались, 4. Ир. И вместо того, чтобы позвонить в милицию, вы сняли с мертвой бусы. Они рядом валялись, их продать можно. Почему вы сразу не позвонили в милицию? Я покойников боюсь. Но не могла же я там одна оставаться. Вот и решила идти к участковому. Как часто Ирина бывала в вашей квартире? Ну, последние 6 месяцев, 2 раза в неделю она с любовником кувыркалась. И дубликат моих ключей сделала. Кто этот мужчина? Я не знаю, никто он, никак его зовут. Ирка в секрете все держала. Но я его видела 2 раза. Интересный такой красивый мужчина. Да, она такого любая клюнет. В Днепропетровске в собственной квартире Гаене Агаян обнаружила убитой свою подругу Ирину Хутомлянскую. Девушку зарезали. Рядом лежала квитанция о приеме посылки из Мурманска. Сыщики, прибывшие на место преступления, задержали хозяйку квартиры, так как на ее руках и одежде обнаружили следы крови убитой. Во время допроса Гаене рассказала, у Ирины Хутомлянской был любовник. 2 в неделю они устраивали свидание в ее квартире. Скажите, а кто у вас живет в Мурманске? Никого. А 8 октября вы отправляли посылку? Вы смеетесь, я в жизни своей ни одной посылки не отправила. А это тогда что? Не знаю, это не мое. Уводите. Видел? Золотая молодежь. Ладно, какие будут соображения? Мужика бабы не поделили, вот что я думаю. Видели, как это говорила про любовника подруги своей? Как про своего? Может, и не поделили. Нам нужно найти ее любовника. Вот что нам нужно. И найди того, кто эту посылку отправлял. Понял. Алла Матвеевна. Да? Не могли бы вы это поднять? Зачем? Следственный эксперимент. Ой. Ой. А тут сколько? Ровно 7 килограмм. Столько же, сколько и в посылке в Мурманск. Решили проверить, могла ли жертва сама дотащить такой вес на почту. Да. И что? Думаю, не потащила бы. Девчонка избалована. Отец заводская шишка. Угу. Значит, решили, что квитанция не ее, а любовник. Именно. Угу. А вы в курсе, Артем, что жертва имела машину? Зачем же все на себе тащить? Машину? А, еще не дочитали? Машину, «Жигули», на которых, кажется, она сбила человека. И, пожалуйста, больше так не экспериментируйте. Простите. Так. А вот и товарищ Лыкова. Здравствуйте. Ну, наконец-то. Оперуполномоченный Гринько. Докладывайте. Значит так. 6 октября в районе Новомосковска в результате ДТП погиб гражданин Тимофей Пашко. Проживал в селе Песчанка, работал там же, в школе, учителем истории. Наезд совершил автомобиль марки «Жигули» 3-й модели бежевого цвета, госномер Л6294ДП. Автомобиль с места происшествия скрылся. А раскрылся? Откуда вы знаете модель и номер машины? Ну, модель и номер машины сообщили родственники убитого. В машине было 2, мужчина и женщина. По показаниям родственников, после аварии пассажирка и водитель отнесли жертву в кусты и скрылись. Чья машина? Юрочкина. Интересно. А где были вы в субботу? Евгений Валерьевич был целый день в своем кабинете. Ну хорошо. А где была ваша жена, вы знаете? А знаю я, где была моя жена. Она в пятницу уехала к бабушке с ночевкой в Подгородне и вернулась только в субботу вечером. Подгородне, Подгородне. Это же в другой стороне. Так я об этом и говорю. Она не могла оказаться в Новомосковске еще и с кем-то. Это какое-то совпадение. Слишком много совпадений, товарищ Хутомлянский. Слишком. Номер машины, марка, цвет. А знаете что? А давайте прямо сейчас вот поедем в гараж. Вот так вот, чтобы развеять все ваши сомнения. А давайте. Пожалуйста. Ничего себе. О, что я говорил? А вы заладили ошибка. Павел Павлович, приступайте. Не понимаю, как вообще такое могло произойти? Что тут у нас? Ну, кровь явно вытерли, тут даже бабки не ходим. Сейчас посмотрим. Почему Ирочка мне ничего не сказала? Возможно, вы плохо знали свою жену. Я, конечно, понимаю, что вы преисполнены, но вы все-таки хам. Займитесь, наконец, делом. Я, конечно, понимаю, вы сейчас в очень тяжелом состоянии, но мне нужно задать вам один вопрос. Чего уже там? Валяйте. Вы знали, что у Ирины была любовная связь с другим мужчиной? Что? Да что вы себе позволяете? Я еще даже не похоронил Ирочку, вы уже такие гадости про нее распускаете. Нашел? Что там? Ну, я думаю, что вот эта тряпка была вытерта кровь из лобового стекла, из бампера. Я возьму сейчас отпечатки пальцев. Понятно. Работайте. Результаты экспертизы, Алла Андреевна. Что там у тебя? Так. Кровь на бампере и на тряпке принадлежит жертве ДТП. Отпечатки внутри салона убитой Ирины и барабанная дробь. В салоне «Жигулей» найден отпечаток неизвестного, идентичный отпечаткам в квартире ГАЭНЭ. Ну вот теперь все понятно. Ирина со своим любовником спили человека насмерть. А ведь это мотив для убийства. Может, родственники решили отомстить? Месть – это мотив, но в нашем случае очень маловероятно. Почему? Ну вот ты подумай, как они нашли Ирину? Как узнали, что она будет в квартире у подруги? Ну так давайте их и спросим. Спросим. Если они стали свидетелями ДТП, пусть скажут, кто был с Ириной. Вот что нам важно. Вы куда, Алла Андреевна? Песчанку, к родственникам погибшего. Вставай, поехали. В заявлении вы указали номер машины. Откуда вы его знаете? Вы были на месте ДТП? Это сосед наш все видел. Василий Гаврилюк. Он самый. Пришел и начал бухло клянчить. Говорит, я скажу вам, кто сбил, а вы мне ящик водки за это. Вообще охренел. Ну, Мишка в глаз ему и дал. Сила есть, ума не надо. Мама. Что мама? А ты чуть что и в глаз. А если бы Вася обиделся и ничего не рассказал? Вообще-то, по сути, ваш зять прав. Ну, а по закону Ваське надо было сразу бежать в милицию. А ты еще этому алкашу ящик водки поставил. А вам-то что? Это Тимоша себе на юбилей покупал. Я тут Ваську привел. Пусть подождет. И последний вопрос. Где вы были 9 октября? Все. Так 9-го я на работе была, в своем жилкомхозе. Девчонки попросили выйти всего на 3 часа, с 11 до 2 часов. Работала. А вы? Я механизатор. Хлопцы не дадут соврать. Как с утра пришел, так и весь день. Без обеда. А я учителем в школе работаю. Преподаю химию и биологию. 6 уроков провела. Ясно, а мы все проверим. Спасибо, вы свободны. Свидетеля заводите. И здрасте. Здравствуйте, присаживайтесь. Итак, Василий Иванович, рассказывайте про аварию. А что рассказывать? Двое их было, мужик и баба. Бабахнулись, выскочили из машины. Тимоху в кусты оттащили, бампер протерли тряпкой и уехали. Общите, пожалуйста, мужчину и женщину. Не разглядел я. Интересно получается. А номера машины запомнили? А что, не надо было? Вот так и дело людям бы было. А кто был за рулем, вы запомнили? Помню, когда Тимофея в кусты оттащили, За руль сел мужик. Жигули эти молодым на свадьбу отец подарил. Да, повезло хутомлянскому с тестем. Больше, чем женой. О чем задумались? Думаю, все было так. Ирина решила заявить о ДТП, тем самым сдать своего любовника. Тот испугался, ну и убил. Стройно. Только где его искать? Вопрос. Где? А вот вы подумайте. Известно, что Ирина не ночевала дома с пятницы на субботу. Ну и, скорее всего, была с любовником. Гостиница? Съемная квартира? Да бог с вами. Середина 80-х. Днепропетровская область. Ну а что тогда? База отдыха. Вот именно. Костелянша базы отдыха «Роща» опознала Ирину по фотографии. Извините, пожалуйста. Можно вас? А что-то случилось? Оперуполномоченный Белый. Хочу задать вам пару вопросов. Скажите, пожалуйста, эта девушка была у вас на базе? Да, была в пятницу вот в этом домике. Это же знакомая нашего директора. Вот он позвонил и попросил встретить Ирину Михайловну, как положено. Она одна была или с кем-то? С мужчиной. Интересно. Ирусик, уже готовы. Зай, ну иди сюда. Так горяченький. Ну что, что горяченький, а я соскучилась. Иду, иду. Давай за нас. Я тут подумал, ну сколько можно шифроваться? Месяц? Год? Ну да, ты прав. Слушай, я поговорю с отцом, он все решит. А если он будет против? Папа! Папа сделает так, как я скажу. Так что поверь мне, в следующей жизни нам не придется скрываться. А вы документы их записали? Ее, да, а мужчину она попросила не записывать. А писать сможете? Видный такой, интересный. Вы знаете, красивая такая пара, хоть и любовники. Как вы это поняли? Молодой человек, ну я же не первый год работаю. Ну, у меня на такое дело глаз наметанный. А в домике уже убрали, наверное? Не знаю. Мы убираем только перед заездом, а сейчас же не сезон. Заезжают не каждый день. Ну, я домик осмотрю. Да, пойдемте, я вам открою. Домик осмотрели. Нашли несколько пустых бутылок из-под шампанского. Экспертиза показала, отпечатки пальцев на бутылке такие же, как и в машине убитой. В это же время пришла информация с главпочтамта. Выяснилось, что посылку в Мурманск весом 7 килограммов отправлял некий Зибаров Виктор Геннадьевич, проживающий по адресу улица Коммунаровская, дом 11. Мам, где девица из милиции пришли? Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте. А что случилось? Вити дома нет? Вообще-то мы из прокуратуры. Возможно, ваш муж был свидетелем преступления. Нам нужно с ним поговорить. Где мы можем его найти? Утром Витя уехал в командировку сегодня. Далеко? Сказал, по области. Понятно. А фотографию супруга покажете? Что происходит? Секунду. Вот, держите. Ваш муж где работает? На металлургическом, замом главного технолога. Завод имени Петровского? Да. А начальник у него Евгений Хутомлянский. Откуда вы знаете? А ваш муж часто в командировках бывает? Замордовало это начальство. Чуть что, сразу Витенька. Ездят на нем, как хотят. Он у меня тихий, спокойный, ругаться не любит. С начальством не поспоришь. Вашей дочери он? Отчим. А вы где работаете? Да какая разница? Я ветеринар. Ясно. А у вас кто-то живет в Мурманске? Это Витя оттуда. У него там родители. А что? Значок Мурманск у вас красивый. Да, Витенька, собирал, раньше увлекался. Ну что ж, раз вашего мужа нет, мы пойдем. Всего доброго. Угу. Ну ты представляешь, я же говорила, что эта гадина ему изменяет. Лидочка, здравствуйте. Здравствуйте, я перезвоню. Нам бы с Зиборовым переговорить. А его нет. Как нам его найти? Не, ну он... Зимой? Что? О, здравствуйте, товарищ. Евгений Валерьевич, ну что? Близко. Ну и амбре. Запил, что ли? А вы бы не запили? Горе какое. Кто же знал, что эта Ирка ему изменяет? А вы, значит, все про всех знаете? Работа такая. Лидочка, нам бы все-таки Зиборова найти. Ну, он звонил, сказал, что приболел. А что? Что вы спрашиваете? Это как-то с Иркой связано, да? Много будете знать, скоро состаритесь. Всего доброго. До свидания. Ну что, Артем? Пропал Зиборов? А все почему? Потому что долго устанавливали отправителя посылки. Я бы этого Зиборова на следующий день поймал. Ну ничего, ничего. Его во всесоюзный розыск объявили. И что, нашли? Угу. Сняли с поезда, который шел в Адлер. И под конвоем доставили в Днепропетровск. Другое дело. Ох. Да не сбивал я этого грибника. Это... Ира. Села пьяная за руль и... Проще всего спихнуть все на мертвого человека. Снежу теперь взятки гладкие. Да поймите вы, мне за руль нельзя садиться. Я вдаль не вижу, у меня близорукость. Я что, похож на самоубийцу? А я вам расскажу, как дело было. А дело было так. Ира выпила. Вы сели за руль и сбили человека. Это бред! Это не бред. У нас есть свидетель. Вот пускай этот ваш свидетель скажет, во что я был одет. Чего это вы так распереживались? Расскажет. Что вы делали по адресу улица Артема, 88, 9 октября днем? Мы должны были с Ирой встретиться. Пришел, позвонил. Она не открыла. Дверь поддалась. Я вошел в квартиру. Ира была мертва. Почему не позвонили в милицию? Ну как бы это выглядело? Как бы я объяснил, что я делаю в чужой квартире с чужой женой? Человек, который не убивал, скрываться не станет. Я слышал, как секретарша Лидочка трепалась с кем-то по телефону. Она сказала, что подозревают любовника. Вот я и сбежал. Ясно. На сегодня допрос окончен. Уводите. Вот чертила. Брешет и глазом не моргнет. Давай-ка смотайся еще раз в песчанку. Алла Андреевна, ближний свет. Я ж тебя не в Мурманск посылаю. Нужно еще раз поговорить с этим Гаврилюком. Может быть, он действительно перепутал. Узнай, во что был одет водитель. Добро. Давай. Держи меня в курсе. Хорошо. Не скажи ничего про девушку. Не было, нету. Что значит не было? А номер машины ты откуда взял? Шо, Васек, с утра сливу залил и не помнишь ничего? Обижаете, начальник. С утра ни капли. Это Федька мне все рассказал. Что за Федька? Пили вместе. Ну, кто он, откуда? Да с Орловщины вроде бы. Еще на тракторе, еще на комбайне работает. Это Новомосковский район. Да после отсидки он. А в ментовку идти, оно ему надо? Как он выглядит? Щетина, тельняшка, фуфайка жиденькая, кепка на башке. Да так каждый второй выглядит. Ты приметы какие-то помнишь? Может, там шрам, родинка есть? Не помню. Мужичек складной у него был. Он им еще спички строгал. Складной нож ведет свою историю с Железного века. В Римской империи его носили с собой римские солдаты и многие свободные граждане. Складным ножом пользовались во время трапезы. Для советских мальчишек складной нож – мечта. На его покупку откладывали копейки из родительских денег на школьные обеды. После приобретения ножа начиналась новая, интересная жизнь. Можно было делать рогатки, свистульки, но главное – играть в ножички. Складной нож хорошо вписался в советский быт. Его брали с собой в дорогу, зачищали им электропровода, точили карандаши. Сталь клинка была крепкая. Таким ножиком легко можно было открывать консервные банки. Что бывает с проголодавшимися людьми, если под рукой не оказалось складного ножика, хорошо показали актеры Михаил Пуговкин и Михаил Кокшенов в комедии «Спортлото 82». Как этот ножичек выглядит? Да вроде рыбка. Ну, пойдешь к родственникам, скажешь, мол, номерок машины запомнил. Только смотри, ж требую за это ящик водки. Ящик — это хорошо. Чего же ты не брешешь? Я думал, ты мужик серьезный. И это погоди. Я ж так, слов. Давай вернемся, поговорим нормально. Откинулся, говоришь? Алексеевич, а у вас машина на ходу? Да на ходу пока. Тьфу, а что? Давайте в Орловщину сгоняем. Федьку найдем. Надо так надо. 7 километров домчим. Вставай, Васек, прокатимся с ветерком. Где ж тебя носит-то? Здравствуйте. О, здрасте. Явление всем на удивление. Я тебя жду с самого утра. Алла Андреевна, так я только под утро домой попал. Еле на попутку сел. Ладно, докладывай. В общем, свидетель наш Василий врал. Не свидетель он. В смысле? Расклад такой. Василия о ДТП попросил рассказать один мужик. Федор зовут. Вроде бы живет в Орловщине. Представляете, каково мне было искать этого Федора в Орловщине. И как результаты поиска? Напутал он. Не живет там такой. Значит, не будем мы даром терять времени. Едь к Ларисе, узнай, водит Зебров в машину или нет. Добро. Работаем. В Днепропетровске в собственной квартире Гаена Агаян обнаружила убитой свою подругу Ирину Хутомлянскую. Девушку зарезали. Сыщики выяснили, полгода назад у Ирины появился любовник Виктор Зибаров, а за несколько дней до гибели она насмерть сбила человека. Нашелся свидетель аварии, который утверждал, за рулем был мужчина. Оперативники предположили, что это мог быть любовник Ирины. Решили проверить, водит ли Зибаров машину и где он был в день трагедии. Права у него есть. Витя водил. В командировке подменял водителя. Понятно. Скажите, Лариса, вы подозревали, что ваш муж вам изменяет? Что? Извините. Что мне ваши извинения? Дура я. Доверчивая дура. Под носом у себя ничего не замечала. Где вы были днем 9 октября? Дайте вспомнить. А, так я в тот день приболела. Раньше пришла с работы, попила чай с малиной, попарила ноги и легла спать. Понятно, спасибо. Извините еще раз. Я не понимаю, что вы от меня хотите? Я документально хочу подтвердить слова жены Зибарова о том, что он водил машину в рабочих поездках. Я вообще не помню, чтобы эта сволочь машину водила. Это как? У него же права есть. Так случай же ж был один. Какой случай? Ну, ехали мы с Виктором, с Зибаровым сволочью этой, из командировки. По дороге увязли грязи. Я его попросил за руль сесть, а сам подтолкнуть хотел. А он отказался. Я газовал, а он толкал. Интересно. Странно. На работе говорят одно, жена говорит другое. Думаете, она врет? Ну, по логике. Лариса должна защищать мужа. Так? А она его сознательно оклеветала. Спрашивается, зачем? Чтобы посадить. Он же ее изменял. За такое не садят. Он хорошо зарабатывает, где она еще такого найдет. Да и алиби, честно говоря, у нее хилое. Вы что думаете, это она убила Ирину? Как тогда она адрес узнала? Ирина Зиборова. Встречались полгода у ГНЭ, так? Так. Значит, Лариса могла проследить. Логично? Логично. Только у нас на нее ничего нет. Вот что. Поезжай, расспроси соседей, выходила Лариса во вторник из дому или нет. Добро. Ну, я пошагал. Чарли, гуляй. Ну, чего ты гуляй? Маленький, ну, гуляй. Лорочка, как хорошо, что я вас встретила. Мой Чарлик заболел, вы бы его посмотрели. Наденька, я очень спешу, давай завтра, хорошо? Чарлик, идем. Руки за голову! Ну, да, собака! Стой, стрелять буду! Стой, сказал! Лежать, сказал! Ну, здравствуйте, товарищ муж. Вот еще по крови уже пришел, кстати. Угу. Добрый день, Алла Андреевна. Привет. Ну что, я молодец? Молодец. Здорово, Серега. Привет. Как ты? Нормально. Из больницы звонили. У Ларисы черепно-мозговая. Жить будет. Хорошо. А вы обыскали служебную машину Хутомлянского? Обыскали. Ледяной улов. Ух ты. Рыбка, рыбка. Ты желание исполнять можешь? Сказочник. Сейчас Хутомлянского на опознание приведут. Васька твой уже здесь, так что давай. Хорошо. Заводите. Проходите, пожалуйста. А понятые, пожалуйста, сюда. Прекрасно. Зови свидетеля. Гаврилюк, заходите. Здрасте, можно? Здравствуйте, проходите. Гражданин Гаврилюк. Посмотрите внимательно на этих мужчин. Вы кого-нибудь из них узнаете? Федька, ты что ли? С ним мы выпивали. Прекрасно. Гаврилюк, распишитесь. Свободны. Ну, здоровечка всем. Счастливенько оставаться. Всего доброго. Спишь, пожалуйста. А вы, Хутомлянский, присаживайтесь. Ну что, Хутомлянский, сами расскажете или нам догадываться? Расскажу. Сотрудничество со следствием. Важное обстоятельство. Мы вас внимательно слушаем. В субботу вечером, 6 октября, Ира приехала домой. Она была очень напугана. Ее все трясло. Женя! Женя! Ириш, что случилось? Женечка, я человека сбила насмерть. Так. Присаживайся. Так, все будет хорошо. Тебя кто-то видел? Я тело в кусты оттащила. Так, а машина? А машина в гараже, я кровь вытерла. Что мне делать? Так, ты вот сейчас постарайся успокоиться и вообще об этом перестать думать. Я все решу. А машину через знакомых сделаем, там вообще никто ничего не узнает. Ирина сбила. А Зибарова вы специально подставили? Я давно знал, что они любовники, и решил ему отомстить. Но я любил Иру. На следующий день после убийства Иры заприметил этого Васька. Ну, подпоил его хорошенько и сдал ему информацию о машине. Тряпку с кровью специально оставили под сиденьем? Да. А зачем вы на Ларису напали? А я не нападал на Ларису. Я защищался. Ты чего, с дуба рухнул? Молодой человек, выбирайте вы! Она на меня первая напала, она сумасшедшая! Что? Интересно получается. Поговорим с Ларисой, узнаем, зачем она на вас напала. Уводите. Нет, я нападавшего не помню. А зачем вы поехали так поздно в совершенно другой район и одна? Я просто решила прогуляться, подышать свежим воздухом. Странно, вечером в такое пустынное место. Это что, запрещено? Я не поняла. То есть Хутомлянский на вас не нападал? Кто? Хутомлянский? А зачем ему на меня нападать? Цирк какой-то. Ладно, выздоравливайте. Поехали, Сергей. До свидания. Саня. Всего доброго. Артем, что вы ищете? Заявление Ларисы. А, так его нет. Она отказалась писать. Мол, не нападал на меня никто. Странно. Да, но потом ее квартиру обыскали, и все стало на свои места. Вы читайте, читайте, там все это есть. Сыщики нашли скомканную записку. Она написана рукой Хутомлянского. Он указал адрес ГНЭ, место, где нашли труп Ирины. На антресоле обнаружили сумку с 10 000 рублей. На плаще, который висел в шкафу, была еле заметная полоска краски. Такой же след от окрашенных перил в подъезде ГНЭ остался на одежде оперативника и криминалиста. Лариса, отпираться не имеет никакого смысла. Доказательств у нас более чем достаточно. Я понимаю. Я буду говорить. Я вас внимательно слушаю. Ни одна из приятельниц Вити проговорилась о том, что он хочет со мной развестись. Я от Виктора такого не ожидала. Он без тебя ноль без палочки. Как видишь, уже не ноль. Он приехал из Мурманска, голый, босый. Я заставила его учиться. Гад такой. Лора, я помню, как ты ему и с курсовыми помогала, и бегала везде за него. Конечно. Когда стал на ноги, меня можно пинком под зад, как котенка. А знаешь, что еще сказал? Говорит, Ирка влюблена в него по уши. Обещает замолвить словечко перед отцом. Не, ну нормально. Меня выжил, как лимон, а сам шасть другой? Погоди, он еще и Хутомлянского подвинет. Я сначала очень разозлилась, а потом решила, что я буду за него бороться. У нас дочь беременная. Я бы сама не справилась без Витиной зарплаты. Мы каждый год отдыхали на море. Мы могли себе что-то позволить. Да и любила я его. Я пошла к Утомлянскому. Поговорить об Ирине? Да. Чтобы он угомонил свою женушку. Значит так, угомоните свою жену, или я за себя не ручаюсь. Я на грани, могу ее убить, если что. Не доводите меня до этого. Милая Лариса Георгиевна, я такая же жертва обстоятельств, как и вы. Я точно так же вешу на волоске. Я все знаю про Иру, про вашего мужа. Она со мной разведется. Меня понизят, а его поставят на мое место. Ну надо же что-то делать, нельзя так просто сидеть на месте. Будем надеяться на чудо. Хутомлянский позвонил мне в воскресенье, на следующий день, после того, как Ирина сбила человека. Они таки были вместе. В пятницу Зибаров взял выходной за свой счет. Вот гад. А мне сказал, что поехал в командировку. Из которой вернулся в субботу вечером. Да, приехал поздно, расстроенный. Сказал неприятности на работе. Так что вы предлагаете? Я долго размышлял. Сделать со своей женой я ничего не могу. Ее отец в любом случае будет на ее стороне. Выслушайте меня внимательно. Нет человека, нет проблемы. Что? В смысле? Просто сделайте так, как я вам говорю, и все будет хорошо. Еще деньги получите хорошие. Подождите, вы что Я хочу избавиться от нее, но так, чтобы все подумали на вашего мужа. Вы мне такое предлагаете? А почему вы не сами? Да потому что мне светиться нельзя. Нужно сделать все так, чтобы никто не мог на меня подумать. Мне нужно железное алиби. Нет, нет. Да подождите, вы не говорите «нет». Подумайте. Я вам во всем помогу. 10 000 рублей вас устроит? Всю ночь не спала, а потом подумала. 10 000 – это какая-то другая жизнь. Новая жизнь. Расскажите, как произошло убийство? Мне позвонил Хутомлянский. Сказал, что он задержит Виктора. И у меня есть полчаса времени. А вы что здесь делаете? Не ожидала. Квитанцию вы подбросили? Да. Нужно было, чтобы вы вышли на Виктора и чтобы все выглядело натурально. Как вы зашли в квартиру? Хутомлянский взял ключи из сумочки Ирины и сделал дубликат. Ну что ж, все понятно. Евгению Хутомлянскому ничего не оставалось, как признаться. За организацию и соучастие в убийстве его осудили на 12 лет. Ларису суд приговорил к 10 годам тюремного заключения. За сокрытие преступления ДТП со смертельным исходом суд приговорил Виктора Зибарова к 2 годам исправительных работ. Ну, я вижу, у вас остались вопросы. Да. Ну, как уже главный мотив Хутомлянского? Честь? Артем, я же вам намекала. В случае развода он терял покровителя и, очевидно, лишился бы должности. Ну, а в случае гибели? Наоборот, рассчитывала, что общее горе сблизит. Да. Особый случай. Ох.